На этом сервере еще нет гильдии, но что насчет старых серверов? Невозможно, чтобы эксперт такого уровня только начал играть в славу. Во что? Также седьмое поле имел некоторые разногласия с составом гильдии на прошлом сервере, поэтому он угрюмым бежал на новый сервер. Это была возможность. Это была возможность дать почувствовать мрачному орду, что их гильдия, полная луны, была тепленьким местечком. «Брат, на каком сервере ты до этого играл?» Начал расспрашивать седьмое поле. «Я давно не играл». Неуместный ответ. Он уклонился от первого вопроса. «Ох!» Седьмое поле мог только вздохнуть. «Как он может разбить лед?» Он уперся в стену. В конце концов, Юсю не высказал заинтересованности в дальнейшей беседе. В этот раз седьмое поле и остальные окружили мрачного орда, делая его ядром всей группы. Спящий месяц чувствовал себя неловко, однако он мог только молчать. Перед началом мрачного орда они ровно пробирались через подземелье. Взявшим антидот игрокам он не потребовался, потому что мрачный орд шел впереди группы и агрил на себя всех встречных пауков, ловко уворачиваясь, кувыркаясь, используя ускорение прыжки. Четверо даже иногда забывали атаковать, засматриваясь на великолепное движение мрачного орда. «Если мне не изменяет память, дальше будет большое скопление пауков. После их убийства появится первый босс. Однако неизвестно, будет он обладать ядовитыми атаками или использовать паутину. Это одна из сложностей данного подземелья. Давайте». В это время мрачный орд ворвался в гущу монстров и начал истребление. «Ну окей, можно и так». Память седьмого поля не подвела. В этой части пещеры действительно было много пауков. В сумме здесь было 70 пауков. 30 имеющих ядовитую атаку и 40 выпускающих паутину. Они все были связаны. Поэтому если ближе к ним подойти, все 70 пауков рванут в атаку. «Скорее!» Седьмое поле позвал своих товарищей. Он не мог осмелиться руководить мрачным ордом. Он не знал, насколько отличались их уровни. Однако в этот раз тут было 70 пауков. Неважно, насколько хорош был мрачный орд, он не смог бы согреть всех пауков. В конце концов, он был всего лишь 10 уровнем. У него еще не было скиллов для контроля толпы. Поэтому он и позвал всех, чтобы они выдвинулись вперед и немножко сняли нагрузку с мрачного орда. С криком «Ха!» мрачный орд описал своим копьем скользящий полукруг. Четверо пауков мгновенно были уничтожены. Два паука выплюнули паутину в его направлении. Мрачный орд отпрыгнул назад, избегая паутины. В это время он взмыл вверх, тряхнув своим копьем «Фух! Фух! Фух!» И два паука позади него оказались повержены. После приземления Йосю кувыркнулся в сторону, избегая очередной паутины и используя небесную атаку. 17 пауков были подняты в воздух, не способные даже использовать паутину. Четверо игроков были в замешательстве. «Он вообще человек?» Все хотели произнести эту фразу, однако не могли. Это было бы некорректно. У них больше не находилось слов, чтобы описать свои эмоции. 180 градусов. Горизонтальная атака. Боги всемогущие. Все задержали свое дыхание и могли только печатать сообщение. После отскока быть способным развернуться в воздухе и нанести 2 удара. И этот великолепный небесный удар после кувырка? Он не человек. В этом уверились все. Несмотря на то, что все эти скиллы были базовыми навыками, немногие могли использовать их. К примеру, 180-градусная горизонтальная атака была обычной атакой, но вот ширина угла зависела исключительно от контроля мыши. Чем быстрее контроль мыши, тем шире угол. Также очень многое зависело от скорости атаки. На 10 уровне 180-градусная горизонтальная атака – это явно не то, чем мог похвастаться обычный человек.